Глава 15. Официальное банкротство завода объявили в понедельник, когда я возвращалась с дачи в отличном настроении после выходных с Димой и детьми. Ирина позвонила с самого утра, едва я переступила порог офиса. «Света, ты в курсе последних событий?» «Каких именно?» Я включила компьютер и готовилась к рабочему дню. «Завод «Прогресс» официально признан банкротом. Конкурсное производство, распродажа имущества, увольнение всех сотрудников. И это еще не все». «А что еще?» «Твоя бывшая соперница исчезла. Анжела сняла деньги с их общего счета и растворилась в воздухе. Соседи говорят, что видели, как она выносила чемоданы из квартиры, которую снимал Володя». Анжела сбежала. Пока Володя разбирался с кредиторами и следователями, его молодая любовница благоразумно ретировалась, прихватив остатки денег. «Откуда такие подробности?» «Помнишь Леру Морозову? Она работает в банке, где у них был счет. Рассказала по секрету. В пятницу с корпоративной карты сняли все, что было. 250 тысяч рублей. Володя об этом даже не знал. Был на допросе в следственном комитете». 250 тысяч. Анжела действовала решительно и без сантиментов. Корабль тонул, и она спасала, что можно, не дожидаясь капитана. И где она теперь? «Никто не знает. Телефон отключен. На работе сказала, что увольняется по семейным обстоятельствам. Володе, говорят, ее ищет, но безрезультатно». Я представила состояние своего бывшего мужа и почувствовала, что злорадство, сочувствие, ни то, ни другое, скорее удивление от того, как быстро рухнула его недавно благополучная жизнь. «Света, ты там?» – обеспокоилась Ирина. «Да, я слушаю, просто осмысливаю информацию». «И как тебе это?» «Честно? Даже не знаю. С одной стороны, справедливость какая-то, с другой, все это уже не мое дело». «Правильно мыслишь. Пусть сам разбирается с последствиями своих решений». После разговора с Ириной я весь день работала в странном настроении. Не радовалась неудачам Володи, но и не переживала за него. Просто констатировала факты, как сводку новостей из параллельной реальности. Вечером дома я рассказала новости Ольге. Дочь выслушала молча, потом задумчиво покачала головой. «Значит, это Анжела оказалась умнее, чем казалось». «В каком смысле?» «Она с самого начала планировала использовать папу, пока он был успешным директором с деньгами, играла роль любящей женщины. Как только дела пошли плохо, сбежала с остатками денег». «Ты так думаешь?» «Уверена, мам, такие женщины долгосрочных отношений не строят. Они ищут выгоду, а когда выгода исчезает, исчезают и они». Ольга была права. Анжела действительно оказалась неромантичной любовницей, расчетливой авантюристкой. И Володя попался на ее удочку, как наивный мальчишка. «А знаешь, что самое смешное?» – продолжила дочь. «Он говорил тебе, что ты стала неинтересной, а она яркая и амбициозная. Оказалось, что ее амбиции заключались в том, чтобы обобрать его и смыться». «Оль, не надо злорадствовать». «Я не злорадствую, мам. Я просто констатирую факты. Он променял честную женщину на авантюристку и получил по заслугам». честную женщину. Странно было думать о себе в таких категориях. Но Ольга была права. Я действительно была честной. 20 с лишним лет верности, поддержки, преданности. А получила взамен предательство и попытку ограбления. В среду позвонил Патраков. «Светлана Игоревна, у меня для вас новости. Частично хорошие, частично не очень». «Слушаю». «Хорошая новость. Ваш супруг снял иск о признании квартиры его собственностью. Видимо, понял, что доказательств у него нет». «А плохая?» «Он также отозвал согласие на мировое соглашение. Теперь будет судебное разбирательство по полной программе». «Судебное разбирательство. Значит, Володя решил сражаться до конца, несмотря на собственные проблемы». «Андрей Викторович, а его банкротство как-то повлияет на наше дело?» «Скорее положительно. Суд увидит, что у него серьезные финансовые проблемы. И это объяснит его попытки завладеть вашим имуществом любой ценой». «Когда следующее заседание?» «Через 2 недели. Будьте готовы к тому, что он попытается свалить вину за свои неудачи на вас». «Свалить вину на меня? Классический прием Володи, когда что-то шло не так. Виноватой оказывалась я». «В четверг произошел неожиданный эпизод. Я возвращалась с работы и возле подъезда увидела знакомую фигуру. Володя сидел на скамейке, курил и смотрел на окна нашей квартиры. Он выглядел ужасно. Помятый костюм, небритое лицо, красные глаза. От былого лоска не осталось и следа». «Володя!» – удивленно позвала я. Он поднял голову, и я увидела в его глазах что-то, чего никогда раньше не замечала. Страх. Настоящий, животный страх. «Света!» – сказал он, вставая со скамейки. «Наконец-то! Я жду уже 2 часа». «Зачем?» «Говорить нужно. Срочно». Я оценила его состояние. Дрожащие руки, нервный тик в углу глаза, осунувшееся лицо. «О чем говорить?» «О многом, Света. У меня большие проблемы, серьезные проблемы». «Знаю. Завод. Банкротство, уголовное дело». «Не только». Он затянулся сигаретой. «Анжела исчезла. Забрала все деньги. Исчезла». «Жаль», — сказала я, и в голосе не было ни капли сочувствия. «Жаль?» Володя посмотрел на меня удивленно. «Света, она украла у меня 250 тысяч. Последние деньги». «А ты у меня украл 300 тысяч, пока я лежала в больнице. И что?» Он замолчал, явно не ожидая такого ответа. «Это другое дело». «Чем другое? Тем, что я была твоей женой, а она просто любовницей? Так вот, Володя, жены и любовницы имеют равные права не быть ограбленными». «Света, не время для морали. Мне нужна помощь». «Какая именно?» «Денежная. Адвокаты просят аванс. А у меня нет ни копейки. Анжела все забрала». «Денежная помощь. Человек, который оставил меня без средств к существованию, просит денег». «У меня их тоже нет», — соврала я. «Как нет? Работа». «Зарплата уходит на текущие расходы. Помнишь, ты оставил мне 1000 рублей на счету?» Володя поморщился, словно от зубной боли. «Слушай, а квартира? Может, продадим ее? Разделим пополам? Мне позарез нужны деньги на адвокатов. Володя, на квартире арест. По твоему же иску. Продать нельзя. Тогда сниму иск. Согласимся на мировое соглашение. Какое мировое соглашение? Ты же сам его отозвал на прошлой неделе. Он растерянно смотрел на меня, словно не понимая, как дошел до такого состояния. Света, но мы же столько лет вместе прожили. Неужели ты не поможешь в трудную минуту? Столько лет вместе прожили. А где он был в мою трудную минуту, когда я лежала в больнице после операции? Володя, помнишь, что ты мне сказал, когда я позвонила сообщить об аварии? Что? Что я выбрала не кстати время для травм, что у тебя важная встреча. Я был под стрессом. А сейчас под стрессом я. И знаешь что? Твои проблемы пришли не кстати. У меня своя жизнь, свои планы. Я направилась к подъезду, но он пошел за мной. Света, подожди. Я знаю, что был неправ. Знаю, что причинил тебе боль. Но сейчас речь о серьезных вещах. Могут посадить. За что посадить? За растрату. Но я не виноват. Это все Анжела придумала схемы с поставщиками. Все Анжела придумала. Конечно, он тут ни при чем. Просто невинная жертва коварной женщины. Володя, сказала я, останавливаясь. А помнишь, как ты говорил, что я стала скучной и неинтересной? Что Анжела яркая и амбициозная? Ну, говорил. А что? Так вот, ее амбиции заключались в том, чтобы тебя обокрасть. А моя скучность в том, что я была честной. Света! Но теперь мне не нужно быть скучной ради твоего комфорта. Я могу быть интересной для людей, которые меня ценят. А вот еще. В голосе Володи прозвучала злость. У тебя что, кто-то появился? Да, спокойно ответила я. Появился мужчина, который считает меня умной и интересной, который уважает мои решения и не пытается мной командовать. Лицо Володи исказилось от ярости. Ага, вот и вся твоя порядочность. Еще не развелись, а уже с другим спишь. Володя, сказала я холодно, ты 4 месяца спал с Анжелой, пока мы были в браке, поэтому советы о порядочности от тебя выглядят смешно. Но я хотя бы честно сказал, что ухожу. Честно? Ты съехал тайком, как вор. Я узнала об этом, когда увидела пустые шкафы. Володя понял, что спор проигрывает, и сменил тактику. Ладно. — сказал он примирительно. — Давай не будем ссориться. Мне действительно нужна помощь, Ольга. Она же моя дочь. Неужели не поможет отцу? — Ольга заблокировала твой номер. Она не хочет с тобой общаться. — Почему? — Потому что ты предал ее мать. А для нее это непростительно. Но она же не может так просто вычеркнуть отца из жизни. Может. И вычеркнула. Знаешь, что она сказала на днях? Папа умер для меня в тот день, когда бросил маму в больнице. Володя побледнел, «Это же бред! Я не бросал! Я просто...» «Что? Нашел себе более интересную женщину, которая теперь тебя обокрала и бросила?» Он молчал, и я видела, как в его глазах борются злость, отчаяние и что-то похожее на понимание. «Света», — сказал он наконец, — «а если я извинюсь? Официально, при свидетелях, признаю, что был неправ». «Перед кем извинишься? Передо мной? Перед Ольгой?» «Перед всеми. Перед тобой, перед дочерью, перед друзьями, перед коллегами». Извинения. Месяц назад они могли бы что-то изменить, но теперь были просто запоздалыми словами отчаявшегося человека. «Володя, твои извинения ничего не изменят. Слишком много воды утекло». «Но...» «Нет», — твердо сказала я. «Никаких «но». Ты сделал свой выбор. Живи с ним. Я сделала свой. Живу с ним. Наши дороги разошлись навсегда». Я вошла в подъезд, а он остался стоять на улице. Поднимаясь по лестнице, я слышала, как за спиной хлопнула дверь машины и завелся мотор. Дома Ольга встретила меня с тревожным лицом. «Мам, я видела из окна. Ты с папой разговаривала. Что он хотел?» «Денег и помощи, и прощения». «И что ты ответила?» «Что поздно. На все слишком поздно». Ольга обняла меня. «Правильно. Мам, не смягчайся. Он просто пытается переложить ответственность за свои проблемы на нас». «Знаю. И не смягчусь». Вечером позвонил Дима. Я рассказала ему о встрече с Володей. «И как ты себя чувствуешь после разговора?» – спросил он. «Странно. Будто общалась с незнакомцем». «Это нормально. Когда люди показывают свое настоящее лицо, прежний образ рушится». «А если его действительно посадят?» «То это будет следствием его собственных решений. Ты тут ни при чем». Я положила трубку и подумала о словах Димы. «Следствие его собственных решений. Да. Володя сам выбрал связаться с сомнительными схемами. Сам выбрал доверять Анжеле. Сам выбрал разрушить семью ради молодой любовницы. А теперь пытался переложить ответственность за последствия на других. На меня, на Ольгу, на обстоятельства. Но я больше не собиралась быть его спасательным кругом. Корабль его жизни тонул. Крысы разбегались, а капитан просил помощи у тех, кого сам выбросил за борт. Но море не прощает такой наивности, и я тоже не прощу.